Глава 45. Окрестности Сан-Хуан-Капистрано. Пятница, 24 апреля 1981 года. Натали выбралась из тумана анестезии и ощутила нежное прикосновение Соло, утиравшего ей лоб влажным полотенцем. Она бросила взгляд вниз, увидела, что ее руки и ноги связаны ремнями, и разрыдалась. «Ну-ну», — успокоил ее Сол, склонился ниже и поцеловал в лоб. «Все в порядке». «Как?» — начала Натали, умолкла и облизнула губы. Они казались резиновыми и чужими. «Сколько?» «Около получаса», — ответил Сол. «Возможно, мы слишком поскромничали с раствором». Натали покачала головой. Она вспомнила весь пережитый ужас, когда ее мозг снова подвергся насилию. Вспомнила, как готовилась прыгнуть на Сола. Она понимала, что в тот момент могла бы убить его голыми руками. «Быстро!» — прошептала девушка. «Ах, Херод!» — она с трудом заставила себя произнести это имя. «Первый допрос прошел очень удачно. Электроэнцефалограмма замечательная. Скоро он начнет выходить из этого состояния. Потому-то...» — он указал на ремни. «Я понимаю», — кивнула Натали. Она сама помогала оснастить кровать этими ремнями. Сердце у нее все еще колотилось от невероятного адреналинового выброса, происшедшего в то время, когда ее сознанием владел Херод, и от страха, который она испытывала перед тем, как войти к нему в комнату. Войти оказалось сложнее всего. «По-моему, картина весьма примечательная», — сказал Сол. «Согласно электроэнцефалограмме, он не пытался использовать ни тебя, ни меня, пока находился под воздействием пентотала натрия. Уже минут 15, как он выходит из этого состояния. Показатели почти те же, что и сегодня утром. Больше он не пытался восстановить контакт с тобой. Я почти уверен, что для установления первоначального контакта или восстановления прерванного необходимо визуальное общение. Конечно, с обработанными субъектами картина будет выглядеть иначе, но не думает, что он сможет сейчас использовать тебя. Он должен тебя видеть». Натали изо всех сил старалась не расплакаться. Не то чтобы ремни ее очень стесняли, но они вызывали у нее неприятное чувство клаустрофобии. От электродов, закрепленных на голове, к телеметрической установке на ее груди сбегали маленькие проводки. Сол слышал об этой аппаратуре от своих коллег, занимавшихся изучением сна, поэтому смог точно указать Коэну, где ее приобрести. «Мы просто не знаем», — выдохнула Натали. «Мы знаем гораздо больше, чем 24 часа назад», — возразил Сол и вытянул две длинные бумажные ленты с записью ЭЭГ. Самописец с дикими каракулями отметил пики и падения. «Вот, посмотри. Видишь, сначала появляются эти периодические провалы в гиппокампусе. Амплитуда волн постепенно уменьшается, практически сходит на нет, а затем переходит в состояние, которое можно квалифицировать как быстрый сон. А вот через 3 секунды... Смотри». Сол развернул вторую ленту, на которой пики и ровные участки почти идеально соответствовали тем, что были изображены на первой. «Полное совпадение. Ты лишилась всех функций высшей нервной деятельности. Потеряла контроль над произвольными рефлексами, даже периферическая нервная система оказалась в полном подчинении Херода. Потребовалось 4 секунды на то, чтобы ты подключилась к его искаженному состоянию быстрого сна. Или чем там оно является? Но, возможно, самая интересная аномалия Это то, что Хэрод начинает генерировать здесь тета-ритм. Это совершенно неоспоримо. И твой гиппокампус реагирует идентично, а неокортикальная кривая начинает выравниваться. Этот тета-ритм хорошо исследован у кроликов, крыс и подобных млекопитающих во время их специфической видовой деятельности. Состояние агрессии, процесса завоевания лидирующего положения, но он никогда не наблюдался у приматов. «Ты хочешь сказать, что у меня мозг, как у крысы?» — спросила Натали. Это была неудачная шутка, и ей снова захотелось плакать. «Каким-то образом Хэрод и, вероятно, все остальные генерируют в собственном гиппокампусе и в гиппокампусе своей жертвы этот редчайший тета-ритм», — объяснил Сол, в основном обращаясь к самому себе. Он даже не обратил внимания на попытку Натали пошутить. «Значит, это процесс одновременной генерации искусственного состояния быстрого сна. Ты получаешь сигналы органов чувств, но не можешь действовать в зависимости от них, а Хэрод может». «Невероятно!» — он указал на резкое распрямление кривой на энцефалограмме Натали. «Это тот самый момент, когда начали действовать нервные токсины из ампулы с транквилизатором. Обрати внимание на отсутствие взаимовлияния. Все его желания совершенно очевидно передаются твоему организму с помощью нейрохимических команд. Твои же ощущения лишь частично воспринимаются Хэродом. Твоя боль или ощущение парализованности воспринимается им не более чем во сне. А вот через 48 секунд, когда я ввел ему аметил с пентоталом...» Сол показал Натали место, где судорожные рывки линий трансформируются в мягкие волны. «Господи, чего бы я только не отдал, чтобы поработать с ним месяцок в своей лаборатории!» «Сол, а что если я... Что если ему удастся восстановить контроль надо мной?» Ласки поправил очки. «Я сразу зарегистрирую этот момент, даже не глядя на записи приборов. Я запрограммировал компьютер на сигнал тревоги при появлении первых же признаков этой лихорадочной деятельности его гиппокампуса, внезапного провала твоих альфа-ритмов или проявления тета-ритма у него». «Да», — вздохнула Натали. «Но что ты тогда станешь делать?» «Мы продолжим наши исследования, как и планировали», — ответил Сол. «С помощью купленных Джеком датчиков мы можем передавать сигнал на расстоянии до 25 миль». «А что, если он способен влиять на сотню миль? На 1000?» Натали старалась сохранять спокойствие, хотя ей с трудом это удавалось. Вдруг он никогда не отпустит ее. Ей казалось, что она согласилась на какой-то медицинский эксперимент, позволив внедрить в свое тело отвратительного паразита. Сол взял ее за руку. «Пока мы должны опробировать диапазон в 25 миль. Если потребуется, мы вернемся, и я снова введу ему пентотал. Нам уже известно, что он не может контролировать свое поведение, когда находится без сознания». «Он никогда не сможет его контролировать, если умрет!» — зло бросила Натали. Сол кивнул и сжал ее руку. «Сейчас он очнулся. Подождем минут 40, и если он не предпримет попытки завладеть тобой, ты сможешь встать. Что касается меня, то я не верю, что наш мистер Хэрод сможет это сделать. Каковы бы ни были источники способностей этих монстров, все предварительные данные свидетельствуют, что Энтони Хэрод — самый безопасный из них». Он налил в чашку воды и напоил Натали, приподняв ее голову. «Сол, а после того, как ты освободишь меня, ты не станешь отключать сигнал тревоги у компьютера?» «Нет», — он покачал головой. «До тех пор, пока у нас в доме эта гадюка, будем держать ее в клетке». Второй допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля 1981 года. 7:23. Субъект временно находится под воздействием пентотала натрия и мелиритина С. Данные регистрируются также с помощью видеозаписи, ЭЭГ на многоканальном осциллографе и по каналам биодатчиков. «Тони, ты меня слышишь?» «Да». «Как ты себя чувствуешь?» «Смешно». «Тони, когда ты родился?» «А?» «Когда ты родился?» 17 октября». «В каком году, Тони?» В 44-м». «Значит, сколько тебе сейчас лет?» 36». «Где ты вырос, Тони?» «В Чикаго». «Когда ты впервые осознал, что владеешь этими силами?» «Какими силами?» «Силами диктовать свою волю другим людям». «А, этими». «Когда это произошло впервые, Тони?» «Когда тетя велела мне ложиться в постель. Я не хотел спать, и тогда заставил ее позволить мне не ложиться». «Сколько тебе было лет?» «Не знаю». «Ну, как ты думаешь, Тони?» 6». «А где были твои родители?» «Отец к тому времени уже умер. Он покончил с собой, когда мне было 4 года». «А твоя мать?» «Она не любила меня. Она сердилась на меня и отдала тете». «А почему она не любила тебя?» «Она считала, что это я виноват». «В чем виноват?» «В смерти отца». «Почему она так считала?» «Потому что перед тем, как выпрыгнуть, отец ударил меня. Сделал мне больно». «Выпрыгнул? Он выбросился из окна?» «Да. Мы жили на высоком 3-м этаже, и отец упал на ограду с острыми пиками». «Отец часто бил тебя, Тони?» «Да». «Ты помнишь это?» «Сейчас помню». «Ты помнишь, за что он избил тебя в тот вечер, когда выбросился из окна?» «Да». «Расскажи мне об этом». «Мне было страшно. Я спал в передней комнате, где стоял большой шкаф. Я проснулся и испугался. Как всегда, пошел в мамину комнату. Только там оказался папа. Обычно его там не было, потому что он занимался продажей вещей и часто отсутствовал. А в тот раз он оказался дома, и он делал маме больно». «Как именно?» «Он лежал на ней голым и делал ей больно». «И как ты поступил, Тони?» «Я закричал, чтобы он перестал». «А больше ты ничего не делал?» «Нет». «И что произошло дальше?» «Папа перестал. Вид у него был страшный. Он вытащил меня в гостиную и ударил ремнем. Он действительно больно ударил меня. Мама сказала ему не делать этого, но он продолжал меня бить. Было очень больно». «И ты заставил его остановиться?» «Нет!» «Что произошло дальше, Тони?» «Внезапно папа перестал меня бить. Он поднял голову и пошел какой-то странной походкой. Посмотрел на маму, а она уже не плакала. На ней была папина фланелевая рубашка. Она часто ее надевала, когда его не было дома, потому что она теплая. А потом он подошел к окну и шагнул наружу». Окно было закрыто? Да, на улице было очень холодно, а ограда была новой. Домовладелец установил ее перед самым днем благодарения. И через сколько времени после этого ты перебрался жить к тете Тони? Через 2 недели. Почему ты решил, что мать сердится на тебя? Она сама сказала, что она сердится, что я причинил боль папе, что ты заставил его выпрыгнуть. Да. А ты заставлял его, Тони? Нет. Ты уверен? Да. Тогда откуда же твоя мать знала, что ты можешь заставлять людей делать разные вещи? Не знаю. Нет, знаешь, Тони. Подумай. Ты уверен, что впервые использовал свои силы, когда заставил тетю позволить тебе не ложиться в кровать? Да. Ты уверен? Да. Тогда почему твоя мать считала, что ты способен на такие вещи, Тони? Потому что она сама умела это делать. Твоя мать умела управлять людьми? Да, она всегда это делала. Она заставляла меня садиться на горшок, когда я был маленьким, молчать, когда я хотел плакать. Она заставляла отца делать для нее разные вещи, когда он был дома, поэтому он все время уходил. Это она сделала. Она заставила его выпрыгнуть из окна в тот вечер? Нет, она заставила меня заставить его выпрыгнуть. Третий допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля, 8 часов 7 минут. Тони, кто убил Арона Эшколя и его семью? Кого? Израильтянина. «Израильтянина? Тебе должен был об этом рассказать мистер Колбин». «Колбин? Нет, мне об этом говорил Кеплер. Да, точно, парень из посольства». «Да, парень из посольства. Кто его убил?» «С ним ездил разбираться команда Хейнса». «Ричарда Хейнса?» «Да». «Агента ФБР?» «Да». «Хейнс лично убил семью Эшколя?» «Думаю, да. Кеплер сказал, что он возглавлял команду». «А по чьему распоряжению была проведена эта операция?» «Колбина? Баррента?» «Так кого именно, Тони?» «Да какая разница? Колбин просто марионетка Баррента. Можно я закрою глаза? Я очень устал». «Да, Тони, закрой глаза. Поспи, а потом мы еще побеседуем». Четвертый допрос Энтони Хэрода. Пятница, 24 апреля. 10 часов 16 минут. Внутривенно введен пентотал натрия. В 10.04 повторно введен амобарбитал натрия. Данные зарегистрированы в видеозаписи на многоканальном осциллографе, энцефалографе и с помощью биодатчиков. Тони? Да. Ты знаешь, где Оберст? Кто? Уильям Борден. А, Вилли. Где он? Я не знаю. «У тебя есть какие-нибудь предположения, где он может быть?» «Нет». «Ты можешь как-нибудь узнать, где он?» «Возможно. Я не знаю». «Почему ты не знаешь? Может, кто-нибудь другой знает?» «Может быть, Кеплер». «Джозеф Кеплер?» «Да». «Кеплер знает, где находится Вилли Борден?» «Кеплер говорит, что получает письма от Вилли». «Как давно было прислано последнее письмо?» «Не знаю. Несколько недель назад». «Ты веришь Кеплеру?» «Да». Откуда приходили письма? Из Франции, из Нью-Йорка. Кеплер не все мне рассказывал. Переписка начата по инициативе Вилли? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Кто написал первым, Вилли или Кеплер? Кеплер. Как он связался с Вилли? Послал письмо ребятам, которые охраняют его дом в Германии. В Вальдхайме? Да. Кеплер послал письмо сторожам Вальдхайма, и Вилли ответил ему? Да. Зачем Кеплер писал ему, и что Вилли ответил? Кеплер играет не в одни ворота. Он хочет заручиться расположением Вилли, если тот войдет в клуб островитян. Клуб островитян? Да, в то, что от него осталось. Траск мертв, Колбен мертв. Наверное, Кеплер считает, что Баронту придется вступить в переговоры с Вилли, если тот не ослабит своего давления. Расскажи мне об этом клубе, Тони. Было уже начало третьего, когда Сол пришел к Натали на кухню. Он выглядел бледным и уставшим. Она налила ему свежего кофе, и они уселись за стол, развернув огромную дорожную карту. «Это лучшее из того, что мне удалось достать», — сказала Натали. «Я отыскала ее на круглосуточной грузовой стоянке». «Нам нужен настоящий атлас. Или, не знаю, съемка со спутника. Возможно, Джек Коэн сумеет помочь». Сол провел пальцем вниз по побережью Южной Каролины. «Здесь он даже не отмечен». «Да», — подтвердила Натали. По словам Хэрода, остров всего в 23 милях от берега, и на этой карте его просто не может быть. Думаю, он где-то здесь, к востоку от Кедровых островов и островов Мёрфи, но не южнее, чем мыс Ромен. Сол снял очки и потер переносицу. «Это не отмель и не наносной песчаный остров», — заметил он. «Как утверждает Хэрод, остров Долман приблизительно 7 миль в длину и 3 в ширину. Ты почти всю жизнь прожила в Чарльстоне. Неужели ты никогда не слышала о нем?» «Нет», — ответила Натали. «Ты уверен, что он спит?» «Да», — кивнул Сол. «Даже если я очень захочу, в ближайшие 6 часов я не смогу его разбудить». Он достал план, нарисованный со слов Хэрода, и сравнил его с географическим атласом, приложенным Коэном к досье на Баронта. «Ну что, повторим еще раз, или ты слишком устала?» «Давай попробуем», — сказала Натали. «Давай. Баронт и его группа, оставшиеся в живых ее члены, соберутся на острове Долман 7 июня с тем, чтобы пробыть там неделю. Это формальная часть. Хэрод сказал, что там будет тот самый набор знаменитых людей соответствующего ранга, о которых нам рассказывал Джек Коэн. Исключительно мужчины. Женщины не допускаются. Даже Маргарет Тэтчер не удалось бы туда попасть, если бы она очень захотела. Весь обслуживающий персонал — тоже исключительно мужчины. Судя по словам Джека, на острове будут толпы охранников. Официальные развлечения заканчиваются в субботу 13 июня. В воскресенье 14 июня, согласно информации Хэрода, туда прибудет наш оберст, чтобы присоединиться к 4 членам клуба, включая Хэрода. И за этим следует еще 5 дней совсем других развлечений». «Развлечений?» — выдохнула Натали. «Я бы назвала это иначе». «Кровавых развлечений», — поправился Сол. «Выглядит вполне логично. Эти люди обладают теми же способностями, что и оберст Мелани Фуллер и Дрейтон. Они страдают наркотической зависимостью и не могут прожить без насилия. Но они общественные деятели. Они не смеют позволить себе даже косвенно участвовать в уличных преступлениях, которыми начала развлекаться наша троица в Вене еще до войны. «И потому они отводят для этого одну жуткую неделю в году», — договорила Натали. «Да, которая также дает им возможность безболезненно для них, каждый год корректировать свою иерархическую структуру. Остров является частной собственностью Барента. Формально он даже не находится под юрисдикцией Соединенных Штатов. Когда Барент приезжает туда, он и его гости располагаются вот здесь, на южной оконечности. Здесь его замок и остальные помещения для обслуживания летних лагерей. Далее минными полями обнесены 3 мили джунглей и мангровых лесов. Именно там они разыгрывают свою версию старой игры Оберста и двух его спутниц». «Неудивительно, что Борден прилагает столько усилий, чтобы оказаться в числе приглашенных», — заметила Натали. «И сколько невинных людей погибают в течение этой безумной недели?» «Хэрод говорит, что каждый член клуба получает 5 суррогатов, — ответил Сол, — то есть по одному на день». «Откуда они берут этих людей?» «Раньше их поставлял Чарльз Колден», — пояснил Сол. «Цель заключается в том, что каждое утро они разыгрывают свои, как бы это сказать, свои фигуры наугад. Сама же забава или охота начинается вечером, но не раньше, чем стемнеет. Они испытывают свои силы с некоторой долей риска. Они не хотят терять фигуры, на обработку которых было потрачено длительное время». «А где же они будут добывать жертв в этом году?» Натали подошла к буфету и вернулась с бутылкой виски, плеснув немного себе в чашку. «В том-то все и дело. В качестве нового члена клуба наш мистер Хэрод обязан в этом году поставить 15 суррогатов. Это должны быть относительно здоровые люди, но такие, которых не будут искать». «Это абсурд», — возразила Натали. «Почти любого человека будут искать». «Не совсем», — вздохнул Сол. «В этой стране каждый год из домов сбегают десятки тысяч подростков. Большинство из них так никогда и не возвращаются. В больницах многих крупных городов есть психиатрические отделения, которые наполовину заполнены людьми без биографий, без семейных связей, фактически без памяти. Полиция завалена рапортами о пропавших мужьях, избежавших женах». «Значит, они просто хватают пару десятков человек, переправляют их на этот остров и заставляют убивать друг друга?» Голос Натали стал хриплым, когда она представила себе эту ужасную картину. «Да», — кивнул Сол. «Ты веришь Хэроду?» «Он может передавать ошибочные сведения, но введенные вещества лишают его возможности лгать умышленно». «Ты собираешься оставить его в живых?» «Да. Лучший способ отыскать Оберста — дать возможность этим убийцам продолжить свои безумные забавы. Уничтожение Хэрода или даже его дальнейшее заточение наверняка испортит все наши планы». «А ты думаешь, он не побежит доносить о нас Баронту и остальным?» «Скорее всего, нет». «О, Господи, Сол, ну как ты можешь быть уверен?» «В этом я не уверен. Зато я уверен, что Хэрод полностью дезориентирован. Сначала он считал нас агентами Вилли, потом думал, что мы подосланы Кеплером или Барентом. Он не в состоянии поверить в то, что мы независимые актеры в этой мелодраме». «Мелодрама? Слишком слабо сказано», — Печально улыбнулась Натали. «Это называется самая опасная игра, которую отец обычно позволял мне смотреть поздно вечером по пятницам. И эта игра — такой же бред, Сол». «Не смей говорить мне, что это бред!» — вдруг закричал он, с силой ударив ладонью по столу так, что чашка Натали подпрыгнула. Впервые за 5 месяцев она слышала, как он повышает голос. «Лучше скажи это своему отцу и Робу Джентри с перерезанным горлом, моему племяннику Арону, его жене и девочкам. Скажи это всем тем тысячам, которых Оберст отправил в печи. Скажи это моему отцу и брату Йозефу!» Сол так резко вскочил, что его кресло опрокинулось. Он уперся руками в стол, и Натали заметила, как заиграли мускулы под его загорелой кожей. Увидела страшный шрам на левом предплечье и выцветшую татуировку на запястье. Успокоившись, он продолжил уже тише. «Все это столетие, Натали, походит на жалкую мелодраму, написанную посредственными драматургами ценой жизни других людей. Мы не можем положить этому конец, даже если нам удастся покончить с теми игроками. Обязательно всплывет какой-нибудь другой актер-людоед, принимающий участие в этом жестоком фарсе. Подобные вещи совершаются каждый день людьми, не обладающими и малейшей долей этой способности. Они проявляют свою власть в форме насилия по праву занимаемого ими положения или должности, осуществляя ее с помощью пули, ножа или права голоса. Но, Натали, эти сукины дети уничтожают наших близких, наших друзей, и мы должны остановить их!» Сол умолк и опустил голову. Пот капал с его лба. Натали прикоснулась к его руке. «Я знаю», — тихо произнесла она. «Прости меня, Сол. Мы очень устали. Нам надо поспать». Он кивнул, похлопал ее по руке и потер щеку. «Поспи несколько часов. Я лягу на раскладушке рядом с приборами. Датчики подадут сигнал, когда проснется Хэрод. При удачном стечении обстоятельств нам обоим удастся отдохнуть 7 часов. Натали выключила свет на кухне и вышла вслед за Солом. «Это значит, что мы можем приступать к следующей части, так?» — спросила она перед уходом. «В Чарлстоне?» Он устало кивнул. «Думаю, да. Другого пути я не вижу. Прости». «Все нормально», — заверила Натали, хотя от одной мысли о том, что ей предстоит, у нее поползли по коже мурашки. «Я же знала, что будет дальше». «Все можно изменить». «Нет». Она начала медленно подниматься по лестнице. «Ничего изменить уже нельзя».